Братья и сестры, я вам расскажу один маленький секрет. Вот эти вопросы, которые вам предложены были, ну, в нашей местности мы их применяем часто после каждого тематического общения. Мы потом проводим, листочки раздаем. И как усвоили, ну, особенно это на молодежных, на детских каких-то мероприятиях. И потом после этого, естественно, подводим итоги. Иногда бывает так, что мы говорим, кто какие ошибки сделал. Но это все зависит от аудитории. А в принципе так, никогда этого не делаем. Стараемся, чтобы человек сам мог разобраться там, где он мог проявить какую-то неточность. Общая неточность, которая у нас там, в нашей местности она была, она, в принципе, и здесь у вас тоже возникла. Первая какая неточность? Было предложено, что все ответы будут связаны с рождественской тематикой. Кто-то ответы вставил из Ветхого Завета. Ну, все туда так вот соединил. Понятно, что ответ может быть и правильный, действительно. Ну, допустим, такое. Анна, кто это? И пишут там, это, значит, жена Елканы, мать Самуила. Неправильно, друзья, это правильно, она действительно была женой Елканы, так ее и звали, но она не относится совершенно никак к рождественской тематике. Понятно, да? Поэтому нужно быть очень внимательным. Еще одна очень такая интересная ошибка, ну, это свойственно, наверное, уже такой вот, будем говорить, природе некоторой нашей, такой вот, ну, человеческой, пишут два ответа на всякий случай. Не нужно этого делать тоже, друзья. Это тоже считается неправильным ответом. Нужно было один только ответ давать. Ну и сейчас я хотел бы предложить, чтобы вот сейчас ответы эти, вопросы эти повторились, и я просто дам, ну, правильные, точные ответы. И чтобы у вас не было никаких недоразумений, чтобы вы не ушли с какими-то, значит, вот домой вопросами внутренними или несогласием. После этого я попросил бы братьев, чтобы они принесли сюда те сувениры, которые мы хотели бы оставить всем, кто здесь сегодня присутствовал. Ну, я имею в виду сначала участникам, всем, которые участвовали, мы же так и объявили. Кто участвует, значит, тот получает сувенир. Просьба, первый вопрос. Братья, Рождество это, здесь четвертый правильный ответ, Бог явился во плоти. Я не буду, ну, комментировать, следующий вопрос. Второй, Гавриил, кто это? Ангел, предстоящий пред Богом. Следующий, Иосиф, кто это? Значит, здесь правильный пятый вопрос. Правильный ответ. Следующее. Волхвы. Кто это? Это четвертый правильный. Мудрецы с Востока. Пятый. Значит, Ирод. Кто это? Второй правильный ответ. Царь иудейский. Значит, шестой. Кто первый из людей, кроме родителей, встретился? Это значит пастухи. Четвертый. Следующий. Мария, жена Иосифа. Это правильный первый ответ, мать Господа. Следующий. Восьмой вопрос. Это четвертый правильный, пришедший по вдохновению в храм, Симеон. Дальше, девятый, Анна. Это правильный, 84-летняя вдова пророчица. Последний, десятый. Это седьмой. Все вышеперечисленное. Друзья, и в связи с тем, что это все перечислено, я хотел бы сразу задать вот еще какой вопрос. Какими мы с вами христианами являемся на самом деле? Вот эти перечисленные пункты, они присутствуют в нашей жизни или нет? В связи с этим я хотел бы, друзья, молодежь, хотел бы предложить вам вот что. Старайтесь больше участвовать в труде, в молодежном служении, в церковном служении. Чтобы ваши старицы, чтобы ваши пожилые братья и сестры ощущали вашу заботу. Труд, который совершается в церкви. Я знаю, что, как правило, вы всегда очень заняты, что у вас помимо работы есть спевки, сыгравки, еще там какие-то прочие, значит, мероприятия, где вы участвуете. друзья, но старайтесь прилагать усилия к тому, чтобы созидался, во-первых, ваш духовный храм, и в то же самое время, чтобы вы могли участниками по возможности быть во всех служениях, где только есть у вас время. Я хотел бы предложить всем, у кого будет вот время, вы можете, если у вас есть будет, ну, время, приложить какие-то физические свои усилия. Вы можете это сделать в Царицыно. Пожалуйста, милости просим, приезжайте. Будем очень рады. И, ну и вообще в служении церкви старайтесь принимать участие, особенно в благовестии. Друзья, это очень важно. Если вы будете принимать участие, вы сами обогатитесь. А я, сейчас я хотел бы еще раздать вот эти памятные такие вот подарочки. И хотел бы братьев, тех, которые листочки приносили, чтобы они подошли ко мне. И просьба будет такая. Значит, братья и сестры, никто не нужно никому вставать. Я просто фамилию буду называть. Вы поднимите руку, а к вам брат отнесет. И ваш листочек отнесет с вашими оценками, будем так говорить. Оцененный ваш листочек. Вот так будет правильно. И, естественно, сувенир. Хорошо? Братья, кто раздавал, подойдите ко мне.